Габриэль. Когда Габриэль де Монтгомери вышел из передней короля, у него неистово чесались кулаки. «Я еще заполучу эту женщину». Нехотя он вынужден был признать, что сам точь-в-точь, как упомянутый Луизой мужчины, чем неприступнее казалась ему крепость, тем яростнее хотелось ему взять ее штурмом и покорить. Заглядывая глубже внутрь себя, он замечал, что неудовлетворенное желание безмерно умножает его силы. Он чувствовал себя непобедимым. От одной мысли столкнуться с Луизой один на один, прижать ее к себе, и как бы она отбивалась тогда лежа под ним, кровь в его жилах пульсировала сильнее. Конечно, он был женат на нежной и любящей женщине. Но что для человека его закалки нежная и любящая женщина? Ему нужна достойная соперница. Ему нужна Луиза де ла Берадьер. Еще когда они играли с детьми, он решил, что Луиза будет его. Его тело помнит их шуточную борьбу, в которой она не робела. Он пообещал жениться на ней, но отец его решил иначе. Сам, будучи вдовцом, он женился на богатой вдове, поставившей условие, что Габриэль возьмет в жены ее дочку, немощную сиротку, с которой мать боялась разлучиться. Такой уговор устраивал всех, кроме Габриэля. Но выбора у него не было. Гордость помешала ему открыть Луизе правду. Он сделал вид, что намерение жениться исходило от него, и предложил ей стать любовницей. Но она отвергла все его подарки, один великолепнее другого, и ответила отказом. Ее отказ стал известен всем. Несколько месяцев об этом судачил весь двор. Отец упрекал его, что он ухаживает за той, которая его не хочет. Скорбя и стыдясь, Габриэль с головой ушел в военное ремесло, совершенствуясь в нем день и ночь, и получил ранение, которым вернул себе уважение всех. За исключением Луизы, которой поэзия была интереснее павших на поле битвы героев. Габриэль не признал поражения. Он заказал Рансару любовные стихи. Луиза, разоблачив этот нехитрый обман, пригласила поэта в свою постель, где он, по слухам, целую ночь опылял свою милую розу. Хуже всего было видеть, как она перешучивается со всеми своими любовниками. Каждый раз это звучало оскорблением его несбывшейся любви. Отныне ему оставалась лишь сила, подход недостойный дворянина его положения, однако его страсть не слушала доводов. Луиза не оставляла ему выбора. Монтгомери лишь ждал подходящего случая.